блин, сейчас ноет, удалившись, то, что типа ноет, то, что я удалюсь из контакта, ну как Зудин. Вы также орал в 13 году, то, что вот вы, блядь, троете, я закрою ГРЭ. Но ГРЭ не закрылся. Это настолько ёбнутые люди, таких ебанов полный интернет.